Глава вторая. Теплым мартовским днем 1985 года Моника Макентайр бредет в одиночку по выжженной пустыне. После депрессии, вызванной гибелью матери, она долго приходила в себя, принимала много медикаментов, обращалась к психиатрам и психологам. Постепенному восстановлению помогало чтение книг и посещение университетских курсов по истории, геостратегии и психологии. Она даже сдала экзамены и получила диплом преподавателя, подтверждающий, что по всем трем дисциплинам она достигла оптимального уровня. Помимо этого, она активно осваивала боевые искусства и развивала мускулатуру. Она полностью исключила из своего меню жиры, сахара, молочные продукты, алкоголь и кофе. С физической нагрузкой она чередовала психологическую, практикуя медитацию для безупречного владения своей психикой. Монике хотелось быть первой во всем, начиная с учебы. Она получила черный пояс, была крайне требовательна и сурова к себе, достигла высокого культурного уровня. Когда она не читала, то писала, чтобы организовать свои мысли и прийти к важным для себя умозаключениям. Как-то раз один из психотерапевтов, к которым она регулярно обращалась, похвалив ее за логику и красноречие, посоветовал собрать все ее записи в книгу. Она отнеслась к этому предложению как к новому вызову и засела за эссе, стремясь, как всегда, к совершенству и желая как можно четче изложить все свои мысли. Результатом стал длинный текст, который она назвала «Одна против всех». Это была похвала индивидуализму, автономности, смелости в утверждении своих собственных представлений, вопреки тому, что она назвала рыхлым коллективным консенсусом. В этой книге она разоблачала демагогию политиканов, которые, желая всем нравиться и переизбираться, на самом деле были всего лишь беспозвоночными моллюсками, колеблющимися в ритме опросов всех тех, кому стремятся подольститься. Она призывала к появлению новых руководителей с бесстрашным и связанным представлением о будущем. Она писала: «Принцип демократии, некогда полезный для свержения тиранов, ныне способствует новой форме тоталитаризма, всепроникающей глупости. На так называемые демократические выборы идут, как всегда, демагоги. Они делают вид, что выступают от имени народа, чтобы успешнее его обмануть. Всюду побеждает нивелирование по низшему стандарту. Президентов избирают, наслушавшись их обещаний, которые они не намерены сдерживать, и польстившись на их искусственные улыбки. Рекламы и специалисты по коммуникациям выдают все это за основы современной эпохи. Но так никогда не достичь ни совершенства, ни мира. Наоборот, это только ускоряет процесс всеобщего отупения, примером чего служит мода на дебильные телепрограммы, льстящие самым низменным инстинктом черни». Моника писала все это с ощущением, что излагает прописные истины, замалчиваемые из страха отпугнуть широкую публику, не любящую, когда ей суют под нос зеркало, где отражаются ее слабости. Ее психотерапевт расхвалил рукопись и дал ей координаты своего друга-издателя. Тот согласился издать книгу, хотя не очень верил в успех. Но когда ведущий одной из литературных программ назвал «Одну против всех» спасительным и необходимым произведением, книга вызвала любопытство. А потом ее вообще смели с книжных полок. Остальное сделало сарафанное радио. Люди преподносили эту книгу в подарок, показывая тем самым, что получатель подарка, по их мнению, способен понять и поддержать эту апологию индивидуализма и разоблачения демагогии. Первый тираж был распродан в считанные дни. Не прошло и двух недель, как книга Моники Макентайр вошла в список бестселлеров. После этого ее закрутила спираль, забросившая ее, не успевшую подготовиться, на самый верх. При всем том, она соблюдала скромность, и даже зная, что ее книга красуется в витринах всех книжных магазинов, систематически отказывалась от интервью и от приглашений в телепередачи, чем приобрела ауру загадочного автора, еще больше способствовавшую ее известности. Для Моники возможность зарабатывать на жизнь, не выходя из дома, стала даром свыше. Она понимала, что приобрела замечательную профессию, буквально созданную для нее с ее склонностью к одиночеству. Тем не менее, свой широкий успех вызывал у нее тревогу. Вот почему, пережив первый прилив энтузиазма, она решила совершить самостоятельный переход через пустыню, чтобы обрести себя. Пустыню она выбрала самую безлюдную, но расположенную как можно ближе – Мохаве, на западе США, между Невадой и Аризоной. Здесь, где не за что зацепиться взгляду, не считая чахлых кустиков, она, подобно многим пророкам до нее, испытывает чувство единения с невидимой силой, порождением бескрайности Вселенной, выходящим за пределы банального существования ничтожных паразитов, зазнавшихся людишек, копошащихся на земной поверхности. Пожив в Нью-Йоркском ашраме, познакомившем ее с индийской философией и с телесной любовью, попытавшись взойти на гору Кэмелбэк, где ей пришлось проявить максимум смекалки, чтобы преодолеть враждебность стихии, и где она познала разнополую любовь, она перешла к новому этапу в своем духовном и телесном развитии. В пустыне Мохаве, при испепеляющем зное, до крови стерев ноги, она проверяет свою стойкость. Она идет, не останавливаясь. Идет, чтобы принять смерть своей матери. Идет, чтобы без медикаментов победить остатки своего маниакально-депрессивного психоза. Чем больше она истязает свою плоть, тем сильнее у нее ощущение возрождения. Вечером, с наступлением темноты, она достает из рюкзака и разворачивает палатку, ставит ее, наскоро готовит ужин из сушеных овощей, потом принимает позу лотоса. Так, задрав голову к небу, она долго сидит, ведя беседу с матерью, вернее, с ее духом. «Мама, я всего добьюсь, чтобы ты мной гордилась. Я сделаю все, думая только о тебе, ибо ты свет моей жизни, подобно этой звезде наверху, направляющей мои шаги». Потом она ложится и старается перестать думать. Картины произошедшего в Лондоне надолго запечатлелись в ее памяти. Но одно из достоинств пустыни — то, что она все умаляет. Даже бывшие совсем недавно кровоточащие раны в пустыне постепенно зарубцовывается. Каждый день, подчиняясь одному и тому же ритуалу, она просыпается, встает, аккуратно собирает вещи и продолжает движение на запад. Дневная жара, сушь, ночной холод — бескрайние пески, звезды, даже скорпионы и змеи — лучшие снадобья для умиротворения души. Даже исчерпав весь свой запас провианта, она продолжает идти. Выпила всю воду, но все равно идет. Ждет, пока ее организм полностью очистится, прежде чем приблизиться к местам, где живут люди. И вот перед ней отель под названием «Последний шанс». Это маленькая и почти пустая гостиница с жалким казино на первом этаже и с заплеванным рестораном на втором. Дежурная принимает ее за бездомную, но при виде кредитной карты соглашается проводить ее в номер. Там Моника наливает себе пенную ванну с лавандой, погружается в воду и нежится, наслаждаясь каждым мгновением. За ванной следует настоящий пир. Она в большом зале одна. Это ее устраивает. Молоденькая официантка приносит ее заказ. Помидорный салат, авокадо, зеленый салат, огурец с оливками. Она долго смотрит на еду, прежде чем поднести ко рту вилку. Жуя, она жмурится. Еда доставляет ей небывалое удовольствие. Тщательное пережевывание — кулинарный фестиваль для вкусовых рецепторов. Она заново открывает для себя вкус каждого овоща. Авокадо кажется ей пищей богов. Она отпивает газированную воду, и ей кажется, что эта влага живая. Настолько много острых ощущений она приносит. Наконец, она засыпает в постели, на матрасе, пахнущем сосной. На завтра она садится в автобус, сходит в аэропорту и вдруг теряет всякое желание возвращаться в Нью-Йорк. Принято решение лететь в Эдинбург, вернуться к своим шотландским корням. Все проблемы устраняются способом бегства, думает она. Но порой наступает момент, когда нужно вернуться к истокам.